эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 7 сентября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 28-й день месяца завершения лета, 7525-го, Третейник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Лагерь навыка в Крыму». Автор-сказитель уже вам известный Сергей Будков. Здравия тебе, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. В общем, ситуация какая? Сергей, как говорится, с корабля на бал, выжатый, говорит, как лимон, но все-таки собрался силами и готов с нами пообщаться. Сразу предупреждаю, что и сегодня мы будем принимать вопросы только по теме, чтобы не было вправо-влево, потому что надо Сергея поберечь. Нас много, а Сергей один. Поэтому давайте уже будем как-то так стараться по теме вопросы задавать. Итак, Сергей, давай начнем с того, чтобы долго не тянуть. Почему тема вот именно лагерь навыка? Ну, в Крыму понятно, это место, где проходит. Что именно лагерь навыка? Вот давай с этого начнем, а дальше ты уже разовьешь тему, как тебе это видится, как ты это хочешь, как ты это желаешь. Но, да, давайте, значит, почему лагерь навыка? Мы вообще вопросы обсуждали здесь и по Владимиру Филипповичу Базарному, его методике, и лагерь навыка, и начало образовательного проекта «Сфера». Но лагерь навыка я оставил на конец выступления. Как вообще к этому отнесешься? Как, вот давай так, теперь уже ты взял бразды правления, я теперь тебе только помогаю, поэтому крути как хочешь. Да, ну я самое вкусное оставил напоследок, как говорится. Значит, ну вообще хочу сказать, что у нас очень плодотворно и продуктивно прошел август. Ну, наверное, дней, когда мы не вставали в 6 утра и не приезжали где-то около 12 и полпервого домой, было исчесть на пальцах. Очень мало, загруженность очень большая. За вот этот вот август месяц 2017 года мы познакомились, ну, наверное, больше 10 замечательных людей. Это и Андрей Аркадьевич Иванов, это и Валерий Викторович Пякин, и Геннадий Юрьевич Чурин, знаменитый выживальщик, северный тип мышления. Это и Михаил Юрьевич Качалков, инструктор по выживанию. Это Юрий Старостин, инструктор лагеря навыка, замечательный человек. У меня с ним ролики есть, кто смотрел, ну просто я до сих пор вот низкий поклон ребятам. Это и Кирилл Евгеньевич Лебедев, это соучредитель этого же лагеря навыка, и это семья знаменитых Никитиных. Ну и, конечно же, Владимир Филиппович Базарный, доктор медицинских наук, руководитель научно-внедренческой лаборатории, физиолога здравоохранительных проблем, знаете, да, образование Московской области. Уже около 30 лет он исследует состояние здоровья детей в школе, он офтальмолог, и обратил внимание на ухудшение здоровья ребенка при начале обучения его в школе. Сначала его внимание привлекли факты детской близорукости, чрезмерное склонение детей при чтении и письме. Ну и потом пошли знаменитые его открытия. У нас тоже мы проработали с Владимиром Филипповичем, ну, наверное, дня 4 плотно, практически не расставаясь, записали около 4 роликов, провели несколько замечательных лекций и в 7-й школе. Между прочим, в Ялте есть школа номер 7, которая работает по его методике уже 20 лет. Единственная школа, конечно, в Крыму, очень жаль. Но, тем не менее, идем дальше. Знаменитые конторки базарными. Это веками известна фундаментальная роль осанки. Как говорит Владимир Филиппович, у нас у учителей сформирована такая вещь, как, допустим, она говорит, учитель биологии, движение – это жизнь. И сразу, обращаясь к ученику на задней парте, Иванов, не крутись, встань и выйди вон. Да, то есть, как он говорит, шизоидный тип мышления. Ну, действительно, если движение – это жизнь, значит, необходимо дать ребенку возможность в течение этих 45 минут покрутиться, повертеться. Поэтому вот эта конторка, которая знаменитая конторка Базарного, на которой, кстати, учился еще и Пушкин. То есть, ну, это не то, что именно конторка Базарного, просто он провел масштабные исследования, но тем не менее, ну, в общем, конторка это дает возможность человеку, ребенку вставать. Там есть в комплекте и стул, и сама конторка. Ребенок может и сидеть, и стоять. То есть у него появляется такая дополнительная возможность, когда он, например, устал, либо устал сидеть, да, ровно, как вот заставляет учителя сидеть. Он в состоянии встать, постоять, в состоянии сесть. Конторка это двигается. В общем, замечательный предмет. И, несомненно, надо внедрять ее, потому что все у нас сетуют на малоподвижный образ жизни современного человека, но этот образ жизни сами-то мы, собственно говоря, и создаем. Вот я обратил внимание на новость, хочу вам ее огласить. В Луганске тестируют новую систему школьного обучения. То есть там две школы, и с 1 сентября эти две школы, по-моему, 17-я и 36-я или 31-я, я там точно не помню, начали тестировать новую систему обучения в школах. Дети будут учиться раздельно, класс мальчиков и класс девочек. Методика не новая, ее разработал российский врач и педагог Владимир Базарный еще в конце 80-х. Сейчас ее успешно практикуют в некоторых школах России. Но я могу вам сказать так между строк, это порядка 3-4 тысяч школ по всей России. Между прочим, Владимир Филиппович гордится тем, что азербайджанские власти сразу же, как только, значит, он попал к президенту, провел презентацию, они, ну, как он утверждает, я, конечно, информацию эту перепроверить не могу, но я доверяю полностью ему, что практически все школы, сразу был указ президента, и все школы были переоборудованы по вот этой вот методике Базарного. Там много, там и тарелочки, и пирамидочки, и конторки, и внимание, ну, в общем, большое исследование, серьезные методики. Всего не перечислить, что Владимир Филиппович, что он сделал. И замечательный, гениальный ученый, академик. Так вот, вместо парт у первоклашек там в Луганске конторки. Пока один школьник учится стоя, второй сидит. И каждые 10 минут ученики меняются. Дети постоянно находятся в движении, что, во-первых, позволяет проводить урок в игровой, а значит, более доступной для малышей форме. Во-вторых, гарантирует хорошую осанку и отсутствие сколиоза. Система разработана ученым и доктором Базарным. Успешно применяется в российских школах. Базарное это движение, поясняет Лина Вакалова, директор школы гимназии номер 30. Мы видим, что все зажаты, все сидят, никто не двигается так, как полагается. Это влияет на здоровье, а классно параллельное обучение позволяет лучше запоминать информацию, потому что мальчики и девочки воспринимают информацию по-разному. И я вот могу вам еще привести из своей, скажем так, из своего общения с Владимиром Филипповичем такую интересную историю, когда они с Ивановым заходили в одну из белорусских школ и, значит, попросили класс встать. Класс встал, и Владимир Филиппович спросил: вы детей замеряли по росту? Нет, не замеряли. Давайте замерим, давайте. Но на 5-10 сантиметров девочки выше мальчиков. Ну и в процессе разговора, значит, выяснилось там, что было предложение. Расскажите, пожалуйста, как вы там провели лето, как у вас там жизнь? В общем, выступали только девочки. Ну, Владимир Филиппович-то знает, в чем суть вопроса. Но когда он предложил, а мальчики что? Почему мальчики не говорят? И вот он провел исследование, что вот эта вот высота в росте как раз-таки давит на мальчиков сильно, и они стесняются, да, стесняются девочек, и таким образом развитие, оно просто у них прекращается. Вот такие интересные исследования. Но, несомненно, что у нас и в царской России, и при Сталине были классы разделены. Правда, недолго, конечно, но тем не менее. И еще вот оказалось, в 25 школах Белгорода по методике Базарного мальчики и девочки учатся отдельно, в том числе. Учащиеся чередуют занятия за привычными партами, за высокими конторками, стоя на массажных ковриках и выполняя специальную гимнастику. Потолки расписаны специальными изображениями, глядя на которые дети укрепляют зрение. Мальчиков и девочек обучают отдельно, чтобы сократить разницу в темпах развития. Как утверждает Владимир Филиппович, мальчик требует движения природно, биологически, в 6 раз больше, чем девочка. Да? То есть ему надо двигаться, а он воин, по сути, он добытчик, он творец. Таким образом, развитие его оно просто останавливается. И получается, что мальчик в конечном итоге просто система убивает все мужское начало. Ну, плюс там биологические особенности, там выгорает полностью половой геном, зажата артерия, когда сидит ребенок. Ну, там, в общем, тоже, конечно, печальная, печальная статистика, но, тем не менее, шансы есть. А всего по системе базарного в областном центре обучается 3500 белгородских школьников. Ну, это тысячи школьников, в основном в начальных классах, сообщает пресс-служба администрации Белгорода. И скажу вам, что когда мы ездили на одну из лекций по семейному счастью, проводил ее Андрей Аркадьевич Иванов, у меня была возможность пообщаться с директором школы, с Ниной Иосифовной Шевцовой. Это школа номер 15 города Севастополя. И когда сидели в кабинете, выпивали кофе, и когда я воспользовался моментом, спросил ее: скажите, а почему вы не можете внедрить вот эту вот методику базарного, разделить классы, поставить конторки? На что, вот честно вам скажу, ответ меня ошеломил. Она мне сказала: Сергей Николаевич, а почему не можем? Можем, просто родители этого не хотят, они этого не понимают. Они переживают, что их ребенок будет там, значит, 45 минут стоять, ну и так далее. То есть, а когда-то мы с коллегами разбирались в вопросе глубины вообще вот причин, кто виноват в том, что мы так живем. Вот неужели глобальные власти, они настолько сильно влияют на выбор человека в повседневной жизни, что они вот везде пытаются заменить собою, как говорится, выбор человека, везде пытаются дать эту идею. Но, конечно же, нет, их бы не хватило. Они просто, понимаете, понимают вот эту закономерность, которая закладывается в системе образования. И на основе этой закономерности они могут сделать вывод, да, что вот что бы ни делал сегодня там Будков, Базарный, Иванов и так далее, внедряя там какую-то методику, которая бы позволила оздоровить детей, да, не калечить, чтобы они были там без сколиоза и так далее и тому подобное, то в любом случае мы столкнемся с тем, что родители будут против, они будут заняты там решением вопросов быта, папы будут зарабатывать, мамы будут там, не знаю, что-то еще делать, но никто не будет стараться внедрить эту методику там глубоко, идти к директору школы, что-то отстаивать. Ну и, как по моей информации, да, Нина Иосифовна сказала: да мне никто не мешает купить эти конторки, у меня и деньги есть на счету. То есть для меня это не проблема, это обычная покупка мебели. Я никому не должна отчитываться, ни Министерство образования, никуда. Я просто покупаю мебель, вот на свой взгляд, на какую там я захочу. Ну, естественно, если я, к примеру, только недавно закупила мебель во всю школу, то, конечно же, я не могу сразу через там полгода, либо через месяц купить еще одну, это уже сразу будет подозрение. Но по мере смены мебели у каждого стула есть свой там определенный цикл временной, у каждой парты, я, конечно, могу просто заменить все это на вот эти вот конторки, на эти парты. Это для меня нетрудно. И пообещала мне, что в течение, значит, буквально одного месяца будут оборудованы два класса, и она разделит два класса, мальчики, девочки, и поставит конторки. И вот буквально мы позавчера с ней созванивались, она мне предложила уже прям подумать, нарисовать концепцию и приехать на родительское собрание мне, как инициативному человеку в город Севастополь, провести там, почему все-таки необходимо их детям, да, вы понимаете, какая интересная вещь, почему необходимо их детям, я должен приехать рассказать, они сами, такое впечатление, не могут эту информацию нигде там добыть, не могут ее выявить, не могут определить, правильно это или неправильно. Ну, в общем-то, собственно говоря, мне нетрудно, я приеду, конечно же, но процесс пошел, вот что интересно. И если там кому интересно, они можете зайти на мой канал, посмотреть. Это все очень легко. Вот разговор с директором в таком тоне, в таком контексте, на такие темы, он, естественно, приведет к результату того, что директор будет не против поставить те же конторки. Это не сложно для него. Никто ему не запрещает. Просто родители сами этого не понимают. Вот. Ну и, конечно, это начало того, что называется. Мы долго думали, как же вот эти все элиты, они влияют на психику ребенка, каким образом они влияют на систему образования. Но, естественно, не без того, что важно то, что ребенок изучает, да, какая там вложенность в материалы. Но, несомненно, изначально надо было подойти из того, чтобы искалечить его состояние здоровья. Ведь, понимаете, у Владимира Филипповича-то есть статистика, а статистика, она жуткая. То есть ребенок, когда приходит в школу, никто же ведь даже не приходит в голову там родителям пойти сделать какие-то исследования позвоночника, пройти, сделать там какие-то исследования там, на сколиоз, на какие-то болезни, вот, которые прямо у него там перечисляются. А есть родители, которые это делают. И когда проходит учебный год, они опять это делают. И действительно, действительно, у большинства детей есть проблемы с позвоночником. И это никуда не денешь. Вы понимаете, вот это просто надо понимать родителю прежде всего. То есть он может, а у нас, между прочим, я хочу сказать вот и всем слушателям, и вам, Алексей, что в России есть такой указ номер 761, указ президента Путина о том, что каждая школа, ну там я не буду ее точно, не могу точную формулировку там дать, но в общем каждая школа должна использовать эту методику базарного при обучении детей. То есть, собственно говоря, любой директор может сослаться на этот указ и эту методику использовать в воспитании и обучении наших с вами детей. Но, тем не менее, родители этого не хотят, не знают, не проявляют инициативы. Но, и смотрите, что интересно. Он говорит, пройдите, пожалуйста, к директору, сделайте такое обследование, проведите его это обследование. Придите к директору, отдайте заключение, и после того, как пройдет учебный год, в том числе, пойдите ребенка еще раз обследуйте и придите с двумя бумагами с какого-нибудь действительно там качественного центра медицинского и скажите, уважаемый директор, смотрите, у меня у ребенка начал формироваться там сколиоз и так далее, там по списку, что будет, ну не дай бог, может быть и не будет, но тем не менее, да, статистика показывает, что есть. Она за это отвечает непосредственно. Директор, потому что она является тем как раз таки человеком, который решает. Тем более есть исследования, на которые можно опереться. Как она решает, как ребенку заниматься? Стоять, сидеть, там, либо еще как-то. То есть не будьте безразличны к тому, что происходит в школе. Пожалуйста, проявляйте инициативу. Посмотрите разговор с директором школы на моем канале. Вам действительно понравится, я думаю. Ну, во всяком случае, все так пишут. Действительно полезное. Ну и, конечно, это только начало, имеется в виду конторки и методика базарного. Да, это мы только оздоровительную внесли, скажем так, лепту в развитие наших детей. Ну а следующее, конечно, это клиповость сознания. Мы с вами в прошлом выпуске мы с вами обсуждали. Это процесс отражения множества разнообразных свойств объектов без учета связи между ними, характеризующейся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира. Это три фундаментальных проблемы современной системы образования. Клиповость сознания, клиповое мышление, калейдоскопичность мировоззрения и третье – это отсутствие информации про управление. Она внедряется, вот клиповость сознания, клиповое мышление, первое, что мы с вами рассмотрим сейчас, она внедряется в психику для того, чтобы сделать из ребенка вечно взрослого человека. То есть эта информационная перегрузка мозга заставляет человека искать новые процессы, слушать новую музыку, общаться в чате, постоянно бродить по сети, редактировать фотографии, отрывки из фильмов экшен, играть в онлайн-игры с новыми участниками. То есть он не может сосредоточить внимание на процессе не более чем на какой-то промежуток времени. И вот вы поставьте перед собой своего ребенка, там, 15-летнего или 10, попробуйте с ним поговорить на серьезную тему. Он сразу будет переключаться через буквально минуту на какие-то другие процессы. То есть он не может сосредоточить свое внимание на разговоре, либо на процессе, либо на математике, либо там, ну, понятно, да, на каком-то конкретном процессе. Клиповость предполагает упрощение, то есть забирает глубину усвоения материала. Далее теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. Потребление информации приравнивается к поглощению фастфуда. То есть обратите внимание, такая вещь, как анализ какого-то события, либо анализ каких-то событий в жизни, там язык жизненных обстоятельств, то, как разговаривает с человеком вседержитель через язык жизненных обстоятельств. Так вот, для того, чтобы человек его понимал, ему необходимо на этом процессе сосредоточить свое внимание. Но он сосредоточить его долго не может. То есть даже если он какой-то запрос мирозданию посылает, то ответа он уже не ждет, потому что у него психика уже занята какими-то другими там выявлениями других процессов. Но то есть он его не может выявить, не может его уловить. Ну и способность к анализу, она просто, ну, просто отсутствует. А вы помните, и мы не раз это с вами касались, что анализ и вообще аналитика – это наука для элит. То есть у нас элиты в истории всегда старались вот эту вот науку знать, понимать, изучать и пользоваться ей. Ну, а рабам она, конечно же, не нужна. Ну и в основе гуманитарной культуры лежит достаточно жесткая иерархия понятий и моральных принципов, постигая которые человек учится понимать и воспринимать мир. Клиповая культура, свойственная современному западному человеку, образуется и формируется на основе случая. То есть у него нету причинно-следственной связи, у него нету причины, нету следствия. У него все случай. Вот случайно там случилось какое-то событие, случайно там какое-то событие. Не хочу приводить примеров, их много, но я думаю, что каждый сможет найти какое-то событие в своей жизни, где, собственно говоря, считает, что это был случай. И совокупность личности определяется из жизни, из газет, из сведений, добытых по мере необходимости. Но экран знаний определяет элита, контролирующая средства массовой информации, а журналы, газеты, каталоги, заменяющие литературу, формируют потребности. Увидел – захотел, не увидел – не захотел. То есть человек полностью подчинен циклу информационному от газеты, от программы, от сериала, от какого-либо источника, но он не может выявить эти потребности природного характера, биосферного. У нас почему сегодня вся цивилизация испытывает биосферный серьезный кризис? Потому что человек не в состоянии выявить потребности природы. Он выявляет потребности кого угодно. Из сериала, из каких-то новостей, из жизни своих друзей. Но выявить потребности природы и сделать что-то для природы человек не в состоянии, потому что у него нет такой способности. Удобство управления объектом, то есть данную психику, можно загружать абсолютно все, что хочешь. Там любую информацию, там, оторванную от реальности, и эта психика, она будет ее воспринимать. Ну, то есть, допустим, там теория плоской Земли. Глобальщики эту информацию запустили в сознание нашего населения. Все, пожалуйста, у нас на сегодняшний день уже есть и последователи, и адепты, и у нас нет гравитации, и у нас деревья растут. Вот. Ну, то есть, все, то есть, пожалуйста, вот это вот очень хороший пример. Ну и, конечно, симптомы клиповости – это неспособность человека сосредоточиться на каком-то определенном процессе, трудное понимание объемной информации, то есть он боится схем, он боится толстых книжек, он боится математики, он боится алгебры, он действительно этого боится. Он понимает, что его мозг и его психика, он понимает, естественно, бессознательно, но он на уровне интуиции, что он не в состоянии это понять. Он не может выявить из этого смысловую нагрузку, у него нет аналитических способностей. Сложности с запоминанием информации, неспособность возвращаться к уже некогда осмысленной информации, анализировать прочитанное и подключать воображение. Он не в состоянии ни связно говорить, ни писать, ни читать. Речь косноязычна, наводнена словами-паразитами. Рассказывая кому-то о чем-то, с трудом подбирает нужные слова, слушая кого-то, быстро теряет нить разговора, начинает скучать, зевать, прерываться на другие темы, менять другие темы. Ну и, естественно, принципы загрузки клиповости – это через систему образования. В определенной степени на это влияют и смартфоны, гаджеты, айпады. Они зомбируют, гипнотизируют, делают из человека, собственно говоря, идиота. Вы помните, это слово не обидное. Это если рассмотреть определение из Древней Греции, оно примерно определяется так. Человек, живущий так, как будто окружающего его мира не существует. Это есть определение идиота. Ну, то есть не обидно, да? Ну, как бы, если ты скажешь, ты человек, который живешь так, как будто окружающего мира не существует, да, ты предопределенно нарушаешь законы природы, законы биосферы, тогда ему не обидно. Когда ты говоришь идиот, ему обидно. Ну, то есть, собственно говоря, тоже надо это понимать. И в мозг непрерывным потоком круглосуточно поступает всевозможный мусор, который изменяет ваш бортовой компьютер настолько, что человек годится лишь для выполнения самой примитивной, низкоквалифицированной работы. Ну, а специалистов, как вы знаете, можно привести из-за границы. Там есть у нас Кембридж, там есть у нас всякие школы, всякие колледжи. Но, тем не менее, вы помните, к Путину приезжали студенты Атона, они вели себя хуже, чем обезьяны. То есть я к чему? Русский человек обладает очень серьезным потенциалом. У него генетически обусловленный потенциал самый высокий среди всех народов на планете Земля. Я не шучу, сейчас он привязан к территории, там есть обоснования очень серьезные всему этому. Но мы сейчас не будем этого касаться. Я просто скажу о том, что вот какой вывод. Способность эффективно воспринимать сложные тексты, читать сложную литературу, вскоре станет элитарной привилегией, если мы с вами не сделаем определенные шаги в сторону спасения нашего общества. Ведь спасают-то людей не танки, самолеты, не автоматы, а спасают людей способность развиваться. Вспомните замечательный фильм «А зори здесь тихие», где один человек, простой русский мужик, обезоружил, уничтожил целый там взвод профессиональных разведчиков, профессиональных диверсантов, которые проходили специальное обучение. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что человеку, который умеет жить в ладу с природой, не нужен автомат. У него есть интеллект, у него есть разум. И, собственно говоря, мироздание, когда оно выявляет среди вот этих вот носителей, среди биологического вида человек разумный, она выделяет того, кто ему нужен, и всячески помогает ему, охраняя именно его жизнь. И в этом фильме замечательно показана концовка всего этого события. Вы, я надеюсь, помните замечательное кино. И имеем массовое отупление, и, ребята, нужно заново учиться читать книги. Второй такой аспект – это калейдоскопичность мировоззрения. Мировоззрение, компоненты которого – субъективные образы объективных явлений, в большинстве своем не связаны друг с другом, в силу чего оно непредсказуемо изменяется под воздействием потока обстоятельств. Изменились обстоятельства? Изменилось отношение к процессу? Опять изменились? Опять изменилось? И плюс еще это все с клиповостью, и получаем винегрет такой, что просто человек оторван от жизни капитально. Мозаичное же мировоззрение – это мировоззрение, при котором все смысловые единицы, которыми оперирует психика, определенно взаимно связаны между собой. И эта определенность взаимосвязи может быть как однозначной, так и множественной, статистически упорядоченной, из которой всякий раз выбирается однозначная определенная взаимосвязь, обусловленная конкретными обстоятельствами реальной жизни. А есть еще мировоззрение богоцентричное. Это когда мир воспринимается как совокупность взаимовложенных систем и процессов, источником и конечным пунктом которых является Вседержитель. Они понимают, эти люди, что есть некий Божий промысел, и что если они пойдут против него, то вся система мироздания будет препятствовать их действиям. И эти люди – носители человечного строя психики. Собственно говоря, к этому мы и стремимся, и работаем для этого, и стараемся всячески нашу систему, нашу суперсистему всерусской цивилизации. Я понимаю, сейчас я говорю очень громкие слова, но тем не менее, если каждый человек хоть немножко сделает в своей жизни шаг вот в эту сторону, то я уверен, общество очень быстро преобразится. Очень быстро. И в человечном строе психики, на мой взгляд, почти всегда пребывает, я уже это говорю, Зазнобин Владимир Михайлович. Очень замечательный человек. Я не знаю, наверное, скажу вам. Вот буквально 2 числа у него было день рождения, и 3 числа его прооперировали. Слава Богу, все хорошо. Он жив-здоров. Уже и кушает, и пьет, и приходит в себя, все в порядке, уже перевели его в нормальную палату. В общем, все обошлось. И сейчас надо будет помочь финансово. Собственно говоря, мы сделаем через несколько дней объявление на эту тему. Я надеюсь, что если там кто-то захочет, то он поможет. Мы 100% поможем, конечно. Человек, который повлиял на процессы саморазвития общества, на процессы организация общества очень серьезно. Ну и, конечно, третье, друзья, это информация про управление. Она отсутствует. То есть школа нам не дает информации о том, каким образом управляется общество, как оно управляется, через какие принципы глобального управления оно управляется. То есть школьная система образования, она именно готовит шурупиков, шпунтиков к системе, которые этого знать не должны. Но вот эти вот товарищи, которые посещают другие школы, либо другие закрытые какие-то колледжи, либо университеты, они там частично получают информацию о том, каким образом управляет сообщество. Собственно говоря, потом, обладая вот этой вот информационным модулем, частью того, как управляет сообщество, человек может занять какую-то должность, возглавить какой-то процесс и спокойно, как говорится, выполнять свою миссию в глобальном механизме толпы элитарного общества. А вот управление – это информационный обмен между объектом управления, находящимся в некой среде, и управляющим субъектом. Либо при отсутствии локализованного управляющего объекта, о субъекта – это циркуляция информации по замкнутым контурам в самоуправляющейся системе в процессе ее обмена со средой. Так вот, наука управления – это дисциплина, использующая математические методы для принятия оптимальных управленческих решений. То же, что и исследование операций. Наука управления – дисциплина, изучающая теоретические вопросы управления организациями и людьми. Мы сейчас делали репортаж о роли Римского клуба в процессе 91 года. Это ГКЧП, это, значит, развал Советского Союза, Горбачев, Форос, там, да, очень интересно. Так вот, Джермен Гвишани – это основатель Римского клуба, основатель филиала Римского клуба в России – Джермен, да, то есть его папа назвал Дзержинский и Меньжинский. Это два управленца, которые возглавляли НКВД, Джермен. Вот он дал ему такое имя интересное, да, то есть изначально он понимал, что ребенок будет находиться в среде управления. Так вот, там, я уже не помню цитата, она длинная. Человек, это Джермен Гвишани, он и говорит о том, что без науки управления никакое общество существовать не сможет. Поэтому необходимо для того, чтобы общество развивалось, развивать науку управления. Но, к сожалению, видите, и та же система образования, она в том числе подготавливает человека таким образом, что он на такие вещи серьезные, глубокие, смысловые, он внимания не обращает. Он обращает там на... Пусть говорят с Андреем Малаховым, и, ну и так далее. Всякую вот такую билиберду, которую проще... Потому что там переключается клипово, понимаете? Смотрите, вот берет там, допустим, тот же «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Он постоянно меняет тему. Его передачу смотреть легче, чем, допустим, слушать монотонно выступающего какого-то лектора на тему логики, либо логического мышления, либо там, допустим, какого-то образовательного проекта. Там же надо целый час заставить психику слушать умные интеллектуальные вещи. А это же скучно. Это же ужас, как скучно. Как же заставить психику, которая там траля-лям, танцы, песни, в ней постоянно все горит, переключается для того, чтобы сесть и полтора часа отработать с определенной информацией в определенном методе, родить во время этого процесса, ежедневно занимаясь силу воли, применить ее. И таким образом создавать из себя квалифицированного, качественного управленца самостоятельно. Ну и, конечно, мы сейчас перейдем к началу учебного года в проекте «Сфера». У нас очень активно он начался. На первой записи у нас испортился провод. Мы записали лекцию с Валентином Борисовичем Русаковым. Потом оказалось, что провод пробил землю. И пришлось переписывать, собственно говоря, первый блин комом. Но, тем не менее, поехали, уже на скорую руку записали и выложили эту первую лекцию. Поэтому, если кто-то участвует в нашем проекте, пожалуйста, подключайтесь, смотрите. Она уже лежит на канале. Следующая лекция у нас 10 числа. Вести ее будет Величко Михаил Викторович. Это член авторского коллектива «Внутреннего предиктора СССР», кандидат экономических наук. Вести он будет продукт, достаточно общая теория управления. И далее, вот буквально на неделе, мы запишем лекцию на тему Пушкина «Скрытые символы», закодированные Пушкиным с Ольгой Заблоцкой. Сейчас я провожу переговоры с Ясюковой Людмилой Аполлоновной. Собственно, тоже думаю, что сможем один раз в месяц записывать лекцию для образовательного проекта «Сфера». Для тех, кто хочет присоединиться, пожалуйста. Обучение у нас бесплатное, оно проходит самостоятельно. Для нас очень важно, чтобы человек сам научился пользоваться своим потенциалом, своей силой воли, чтобы он понял, что вот мотивация на саморазвитие, на самообучение, она должна родиться у него внутри, он должен это понимать самостоятельно. любая лекция, любой продукт, который вы смотрите и ничего там не записываете, не конспектируете, она у вас в одно ухо влетит, из другого вылетит. Я вас заверяю в этом. Уже мы 12 лет занимаемся образованием. Вот человек, который не ведет конспект, либо не занимается... У нас появилась буквально недавно такая программа, но она уже старая, но мы на нее обратили внимание. FreeMind она называется. То есть она дает возможность, как вот ствол дерева, как нейронная сетка, идти от корня, постоянно раскрывая тему все глубже, глубже, глубже. Замечательная программа, которая, по сути, повторяет нейронную сеть, нейронную цепь психики головного мозга. Так вот, очень удобная программа для запоминания информации. Она именно дублирует нейронную сеть, и получается, что человек в состоянии потом вспомнить, там, допустим, любую лекцию, а особенно если он ее откроет, и там будут какие-то наводящие предложения, там, смысловые, необходимые для раскрытия темы, то человек, естественно, ее вспомнит. Так вот, обучение бесплатное, проходит самостоятельно. Принцип такой. Человек ежедневно, лучше вечером. Ну, хотя, конечно, тут вопрос сложный. Я говорю, мы уже не один год занимаемся, и у нас были люди, которым было удобно заниматься утром. Он вставал там человек в 6 утра, до 8 часов он занимался, читал и хорошо запоминал, и хорошо мог работать на свежую голову с информацией. И, собственно говоря, потом он проводил замечательные лекции, а сейчас у него успешный бизнес. Он использует достаточно общую теорию управления в бизнесе, и молодец, в общем. Мы уже не один год занимаемся, и можем сказать, что у всех всегда все по-разному. Кому-то утром удобно, кому-то вечером. Вот самое главное – это все-таки начать процесс. В любом удобном для вас направлении. Вы можете заниматься утром, можете заниматься вечером. И идеально, если информация модулями выносится в программу FreeMind. У каждого человека сегодня есть ноутбук. У каждого человека сегодня есть возможность посмотреть видео. Там в инструкции есть правила пользования. И замечательный мастер-класс одного из авторов методики учебного курса «Прозрение» – это интеллектуальный тренажер. Школьная программа, исключительно школьная программа, которая позволяет человеку понимать процессы, происходящие в мироздании. Так вот, Виталий Мороз проводит мастер-класс по использованию FreeMind схемы. И там... В этой получасовой инструкции раскрывается смысл того, как работать с этой программой. Вы можете ее посмотреть, вы можете потом также брать, допустим, тему культурологии, называть ее культурологией и раскрывать ее по темам, вот, составляя такую себе FreeMind-схемку. Далее, потом, после того, как вы поработали за 2 недели, полностью нарисовали эту FreeMind-схемку с необходимыми модулями информационными, вы можете эту FreeMind-схему там прочитать утром. Вы можете ее прочитать через 2 недели полностью. И вот эта информация, она у вас останется в психике надолго. Это я вас заверяю. Можно, в принципе, будет скинуть кому-то как вариант посмотреть. Если кто-то захочет, напишите мне в личные. Я скину. Или, может быть, мы на общее обозрение выставим в нашей группе. Так вот, принцип такой. Человек выделяет значимый информационный модуль, вносит его в программу, и таким образом формируется блок по определенной теме. Каждые 2 недели тема меняется, и в конце года таких блоков будет около 21 штуки. Человек сам должен, открыв такой информационный блок, прочитать лекцию и, собственно говоря, по этим фрагментам, по теме, ну, допустим, по культурологии. Ну и, конечно же, дорогие друзья, я не могу обойти стороной организацию, с которой познакомился в августе. Это лагерь навыка, вот мы наконец-таки дошли. До этого это замечательный проект, задача которого создать среду для развития и воспитания личности ребенка посредством трудового и естественно-научного воспитания и личным примером, привитая традиционно моральных этических ценностей. Цели этого проекта, вы можете зайти на их сайт, посмотреть, это формирование гармонично развитого, совестливого, разумного, самодостаточного, умелого человека. Собственно говоря, для ребенка любой отдых, лагерь тем более, особенно летний, это 5-я четверть. И вот информация, которая добывается ребенком, я вот именно вот это слово и хотел использовать, добывается. То есть ребенок должен научиться самостоятельно принимать решения, научиться самостоятельно добывать эту информацию. И вот если вы в лагере, либо в каком-то проекте создаете условия, где ребенок добывает, где он принимает самостоятельные решения – вот эта пятая четверть, она гораздо больше дает ребенку развития, чем весь год в школе. Так вот, задача проекта «Лагеря навыка» – это формирование культуры сильной воли, развитие способности к преодолению. Это формирование представления о традиционных семейных ценностях. Это формирование необходимых жизнедеятельностных навыков, развитие чувства совести и чувства меры, развитие духа коллективизма, разностороннее интеллектуальное и коммуникативное развитие, формирование целостного мировоззрения, развитие управленческой грамотности и формирование глубокой степени осознанности как способа наилучшего развития личного потенциала, формирование любви к родине. Вы знаете, когда мы познакомились, я побывал на их программах, и я вспомнил, когда-то я был в лагере в советское время, и такие же были интересные программы, конечно, только без управленческой грамотности, но тем не менее, была там охота на лис, лесная. Сегодня вот мы даже снимали ролики, каждый день группы ребят занимаются лесной подготовкой, они учатся держать в руках автоматы. Они учатся управленческой грамотности, они учатся подать руку ближнему, учатся самостоятельно принимать решения, брать ответственность на себя, лазить по веревкам, спасать там раненых, оказывать первую помощь, использовать весь свой генетически обусловленный потенциал. Мальчишкам это необходимо как воздух. Когда-то один человек сказал, если бы больше было таких лагерей, у нас бы преступных группировок просто бы не было. Потому что пацаны, они настолько в этой среде кайфуют. Вот если интересно кому, зайдите, посмотрите «Штурм». У меня есть ролики, два ролика, где именно я бегал с ними по лесу, снимал их вот, события, их программу, когда они проходили, тропа разведчика такая есть. У них там, в общем, происходит полное погружение в информационную среду 44-го года, когда освобождали Крым. Значит, остались остатки диверсионных групп врага, задача их выследить. Там с посещением музеев, замечательные квесты. Ну, молодцы, тот, кто организовал этот лагерь, они дают мальчишкам сегодня вторую жизнь. Вот понимаете, система образования современная, она гасит, мама с папой гасит мужское начало. Здесь же в лагере навыка ребенок приезжает домой, он сам заправляет постель. Он просит маму купить тренажеры, просит купить гантели. Он не сидит больше там с сумасшедшими глазами перед компьютером. Ну и так далее. То есть мне вот специально скидывают ребята, мамы скидывают фотографии, какие приехали их дети. И я очень прошу, уважаемые мамы, после подобных лагерей, после лагеря навыка, постарайтесь, пожалуйста, увидеть, как, с какими изменениями приехал ваш ребенок домой для того, чтобы не испортить своей гиперлюбовью вот это качество мужчины, которое зарождается в этом человеке. Если он хочет принять самостоятельное решение, самостоятельно потратить какие-то там 100-200 рублей, не надо давать ваших советов, дайте ребенку самостоятельно принимать решение. Подскажите лучше аккуратно, но дайте. Ну и, конечно же, у нас большая активность в нашем образовательном проекте. Я сейчас стараюсь готовить выпуски, разбор разведданных с периодичностью выхода раз в два дня. Также я возобновил работу над сериалом «Принципы глобального управления». Уже готово введение. Всего будет около 10-12 серий. Буквально мы вот прям, я думаю, 4-5 дней уже начнем записывать введение, и ориентировочно через недели 2 оно должно быть там с фрагментами видео, поэтому он затянется немножко его оформление, именно уже в непосредственно в фильм. Может быть, недельки через 2-3 мы как раз его покажем уже обществу. Также сейчас готовится сценарий к двухсерийному фильму «Крым как центр глобального управления». Тоже мне придется очень много ездить. Это будет и Керчь, лестница Митридата. Это будет и все различные, значит, места силы в Крыму. Это будут различные строения. Это будет гора Кошка. Возможно, мы просим сейчас некоторых тут людей побывать в Фаросе на той даче, где у нас останавливаются президенты. Вот. А также я вам хочу сообщить, что начиная с осенних каникул вместе с лагерем навыка я буду проводить курсы блогеров. Они будут идти и на осенние, и на зимние, весенние и летние каникулы. значит, весна, вернее, осень, зима, это будет Москва, это будет под Москвой. Всю информацию мы разместим, тоже мы в течение сейчас 3 дней запишем ролик на эту тему. А на летний период это будет в Ялте, в санатории имени Кирова. У нас будут тоже такие плотные курсы блогеров. Мы будем там снимать сериал с ребятами. И каждый ребенок будет участником такого сериала. Там главного героя не будет. В общем, я не хочу вам там всего рассказывать. Там готовится серьезный такой прорыв информационный. И там в сериале будут подниматься взрослые темы с уровня детей. Так вот, желание такой проект устроить у нас возникло после того, как появилось понимание роли информации на влияние на общество этой же информации. Так вот, этот процесс необходимо возглавить, причем срочно. Нам необходимо готовить кадры, которые будут брать идею, допустим, патриотизма, трезвости, там, не знаю, любые другие, и нести ее в массы. И вести блог на действительно необходимые для общества темы. И поднимать аспекты через высоконравственные стандарты, рассматривать их, учить наше общество, развивать его. И вот мы этот процесс срочно должны возглавить, потому что вот эти молодые блогеры, которые у нас сегодня появляются, ну, научить-то его нажимать на кнопку нетрудно, правильно? Научить его снимать, монтировать в Sony Vegas, это все просто, есть курсы, пожалуйста. Но что он снимет? Он ловит идею, как правило, западную ценность, и он ее оглашает, и к нему подключается какая-то часть общества, и вот они вместе с этой идеей. У нас мальчик, вот, допустим, внедряет там маленькую теорию плоской земли по 20-30 тысяч просмотров. Какая-то девочка другая, взрослая, матюкается, там сплошной мат. И вот когда мы ездили на курсы семейной ценности, и там еще был с нами Дмитрий Владимирович Таран, он тоже делал замечательный курс, он также у меня есть на канале, можете посмотреть этот ролик, он там час с копеечками. Так вот, когда Дмитрий настоял все-таки аудитории включить, там, я не буду называть этого блогера, там он его называет так, и показать с телефона, какие ролики она снимает, и там просмотров по 100, по 200, по 300 тысяч, причем он настоял, он его включил, там сплошной мат полился, и вся аудитория сказала: ой, да что вы, Дмитрий, елки-палки, зачем, вы же такой взрослый человек. А он говорит: а вы не видели этого? Нет, не видели. А ваши дети видели. И по несколько раз. То есть родители не понимают, что происходит с детьми, они не могут их контролировать. Поэтому у нас нет контента позитивного, у нас нет патриотичного контента, у нас нет управленческой грамотности. И если мы этот процесс возглавим сейчас, и я очень сейчас готовлюсь к этому проекту, у нас и мировоззренческие аспекты, роль информации, круговорот информации, вообще обмен информацией с психикой, с мирозданием, ответственность за то, как ты, сколько у нас актеров-то погибло, которые внедряли что? Алкоголь, там, безнравственность и так далее. Никто же не эти вещи не считает, не проверяет. А наш ребенок, который сегодня открывает свой рот на общественность, он должен понимать, что какую информацию он несет, какие последствия будут после показа этого ролика. И вот мы этот процесс постараемся возглавить, но хоть часть его. Поэтому мы, конечно же, осенние не запишем на видеокамеру, а вот зимние ролики запишем. А летом, когда мы будем находиться в санатории имени Кирова, мы с нашими детьми, которые приедут к нам на курсы блогеров, мы будем снимать сериал на серьезнейшие темы. Там будут серьезные квесты. Мы будем публиковать его на нашем канале. Я думаю, что каждый взрослый задумывается: а почему он выпивает спиртное? Ну какое от этого счастье? А почему он курит? А почему он ничего не знает о роли глобального управления в его жизни? А почему он не знает там, ну, многих вещей, там не перечислишь, в общем, целая программа. И я хочу, чтобы дети эти вопросы начали поднимать, потому что, в принципе, вседержительность, она и проявляется через детей. Дети – наше будущее. Поэтому, если мы возглавим эти процессы, то мы, собственно говоря, имеем шансы выкарабкаться из этого беспредела информационного. Алексей, я готов ответить на вопросы. Хорошо, так расходы, я готов ответить. Хорошо, давай посмотрим, какие вопросы к нам поступили. Итак, сегодня Владимир Измытич у нас появился. Вот видишь, на тебя пролетел, пожертвовал своим временем, хотя, говорит, дети 99% времени отнимают, но вот ради тебя пришел на эфир. Итак, он пишет. Здравия тебе, Сергей. Неужели из Крыма придет энергетическое и концептуальное возрождение России? С надеждой, с такой. Да, Владимир, здравствуйте. Я даже помню, вы в прошлый раз тоже были самым активным, и в этот раз тоже вы не изменяете себе. Вы знаете, это очень, конечно, большая миссия такая, и вот то, что вы говорите, тоже большая ответственность. Я могу вам свои личные такие сказать, свое личное мнение, когда мы всегда, вот честно скажу вам, как крымчанин, как коренной крымчанин, мы всегда надеялись на то, что произойдет чудо, что произойдет воссоединение Крыма с Россией. Но мы русские люди, у нас, нам другой судьбы не надо, нам не надо пряников западных, мы ничего не ждем абсолютно, мы попали домой, и любая судьба нашей Родины, это наша судьба, отказываться от нее там глупо. Так вот, свое такое ощущение, когда произошло воссоединение Крыма с Россией, когда мы вернулись в родную гавань, я по-другому стал смотреть на символ Медведь горы. То есть, вы понимаете, его на 23 года забрали у России, а это медведь, пьющий воду из Черного моря. Вода – это символ знаний, медведь – это символ России. Так вот, когда где-то в какой-то степени этот символ и понимание этого, оно и побудило меня заняться той деятельностью, которой я сегодня занят. Но сказать, что оно придет из Крыма, сложно. У нас сегодня очень хорошие отношения с ребятами из Тольятти. Замечательные. Возглавили там они и сняли класс, и занимаются с детьми, занимаются, и сами все финансируют. И если мы можем только импульс отсюда дать, импульс. Но у нас нет никаких авторских претензий. Мы один единый организм, понимаете? И, собственно говоря, даже если это и будет там казаться как-то, что это идет с Крыма, то это, конечно, будет большая гордость лично для нас, но и, собственно говоря, и ответственность. Поэтому Россия для нас – это единый организм. Вообще вся человечность, все человечество – это единый организм. Так вот, я могу сказать вам точно, вот здесь, если мы рассматриваем суперсистему все человечество, то возрождение энергетическое, концептуальное, оно пойдет из России. А будет это Крым, Владивосток, Екатеринбург, Тольятти, либо Москва, это не важно. Возможно, здесь еще Крым играет какую роль? Вот на этом подъеме патриотизма, когда нас забрали опять к себе, когда мы вернулись на свою родину. И вы не представляете себе, когда, допустим, крымчане сидели, смотрели поздравления там какого-то президента на украинском языке, либо какого-то непонятного там Януковича, который даже два слова сказать не мог, и после этого смотрели там Путина. Но, конечно, все прям жалели и очень надеялись где-то интуитивно, что рано или поздно вот этот вот человек, Владимир Владимирович Путин, он будет президентом, в том числе и части крымского населения. И так и случилось. Поэтому возрождение пойдет из России, Владимир, это точно. А Крым это будет или Москва, нам не важно. Сразу хочу горячей голову предупредить, все ругательные высказывания под видео я просто буду удалять. Если хотите что-то по существу писать, пишите, поделиться мнениями, делитесь. Но всякие там... Про Путина, да? Да, разговоры про ватников, укропов, кто там еще, и про Путин, не Путин, Янукович, кто там еще. И вот эти все я буду удалять, потому что не надо, грязи не надо. Хотите искать объединение, ищите, разъединение нам не надо. Сергей говорит свою точку зрения, и вот вы можете свою передать, но без ругани, потому что Сергей никого при этом не ругает. Все, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Сергей, что делать с пришельцами, которые торгуют наркотиками у школы? Вот такой злободневный вопрос на самом деле. Ну, наверное, бороться как-то надо. Значит, как? Ну, я думаю, что есть правоохранительные органы. Я, честно говоря, не сталкивался, у меня ребенок еще маленький, но я думаю, что как-то надо... Ну, как-то пытались вообще первый вопрос это делать. То есть, возможно, у нас вот, допустим, сегодня правоохранительные органы работают на очень достаточно высоком уровне. То есть, я могу сказать, что по сравнению... Мне есть просто с чем сравнивать. Да, я почему еще вот, скажем так, после ваших слов, Алексей, по поводу там Путина, Януковича и так далее. Мне просто есть с чем сравнивать, понимаете? Возможно, человек, который прожил там где-то в каком-то городе, и он, как говорится, им... ему, у него хуже ничего не было, там качество работы милиции, либо еще чего-то, либо там политиков. А у нас было. Мы 23 года пробыли в оккупации. Дайте мне возможность любить свою родину, любить своего президента. Мы этого ждали долго. Вот представьте, мне на сегодняшний день 42 года, и 23 из них меня продали. Вот эти неблагодарные управленцы, которые были там в СССР, они меня просто продали с потрохами. Сегодня, слава богу, как мешок картошки когда-то шутили. Сегодня, слава богу, у меня есть возможность жить в своей стране, говорить на русском языке и говорить то, что я хочу. Но тем более мы занимаемся управленческими процессами, понимаете? Я понимаю, что кого-то не устраивает качество жизни, но это прежде всего должно касаться не того человека, который управляет страной, а того человека, которого не устраивает. Если вас не устраивает, значит, надо учиться. Учиться управлению. Вы же, когда садитесь за автомобиль, вы же не говорите «плохой автомобиль», вы говорите, что надо выучиться, пойти курсы закончить, там, да, потом потренироваться, и только после этого у вас появляется навык управления этим автомобилем. Так же и здесь абсолютно, все без каких-либо отклонений. То же самое, если вам чего-то не нравится, это прежде всего проблема у вас, как вы не можете управлять этими процессами. Значит, надо научиться ими управлять. У нас вот буквально люди, жаль, я не успел записать ролик со своими друзьями. Мы когда в Донецке вместе занимались, я пошел, скажем так, в эту область, они пошли в бизнес. Так вот, несмотря на то, что сегодня, да, есть мировой кризис, а Россия – это часть мира, как ни крути, у нас есть куча проблем в нашей стране. В первую очередь, они завязаны на западные кланы. Но, тем не менее, сегодня мои друзья, используя достаточно общую теорию управления в процессах управления бизнесом, они открывают почти 10-й магазин мебели в России. Успешно занимаются бизнесом. Поэтому, понимаете, мне сегодня там, да, к примеру, жаловаться на жизнь, я еще раз говорю, берите книжки, изучайте, учите, применяйте в своей жизни. Дальше лучше не будет. Пока вы не измените себя, мир вокруг вас не изменится. Это вообще в каждой книжке прописано. Поэтому что делать с пришельцами, которые торгуют с наркотиками у школ? Ну, во-первых, надо ребенку объяснять, что это плохо. Конечно же. Во-вторых, необходимо как-то повлиять через какие-то правоохранительные органы. Ну, я не думаю, что там сможет общество организоваться сегодня и поймать там кого-то и арестовать. Это мы еще до этого не дошли. Мы пока еще каждый сидит в своем доме и ругает соседа. Но, тем не менее, я думаю, что первое – это работать с ребенком, второе – это обращаться в правоохранительные органы. Угу. Идем дальше. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Здравия, Сергей. Просто прекрасное решение о раздельном учении. Ну, имеется в виду мальчики, девочки, скорее всего. Постепенно мы таки возвращаемся к своим корням. Ура! Да, Геннадий, действительно это важная вещь. Вы понимаете… Вот если мы сегодня говорим касательно функционального наполнения предметов, да, то мы должны рассматривать, на чем стоит эта пирамида. А эта пирамида, вот эта подготовки служебного человека через систему образования, она стоит как раз-таки на вот этом вот раздельном учении. То есть она объединяется, она нарушает все принципы биологического вида человека. Все, абсолютно. То есть у нас ребенок выходит физиологически калека, он больной выходит, у него сколиоз. Вот дальше уже о какой-то комфортной, счастливой жизни, о постижении там наук управления, о движении в космос, мечтать там, да, как вот русская цивилизация. Это, обратите внимание, после войны, да, мы совершили действительно такой скачок в развитии. У нас в наших эгрегорах столько информации позитивной. А вот когда я снимал интервью с Кириллом Лебедевым, он подводил итоги сезона 2017-го летнего. Замечательные слова сказал, замечательно. И это вот, в принципе, показывает, на каком уровне сегодня находится развитие общества. Вот, говорит, из 100 вообще вещей, хоть одна попадется ребенку плохая. Вот такие они приезжают. Ну, допустим, закончилась туалетная бумага в туалете. Так он из-за этого вот раздует, испортит весь отдых себе, пожалуется родителям. Хотя все остальное будет просто замечательно. И море, и шведский стол. и замечательный Андрей Аркадьевич Иванов. Чего стоит только его харизма, когда побывает на этих лекциях. Вы видели детей, как они хотят слушать серьезные вещи. Им надоело потреблятство вот это вот, которое вокруг происходит. Какие серьезные вопросы они задают. Я когда побывал на первый раз на лекции Базарного, это было с детьми тоже. Но я думал, что все, ну, то есть дети не поймут, что говорит Владимир Филиппович. Но вопросы, которые задают ребенок после того, как закончил Владимир Филиппович, мне говорят о том, что мало того, что он понял, он осмыслил и пытается это применить в жизни. Ну и более того, когда мы приглашали Олега Анатольевича Царева, это депутата Украинской Рады, который тоже читал там замечательную лекцию, но он говорил про войну. Но тут я уж точно подумал, что дети здесь... Нет, ребята, наши дети самые умные, они умнее, чем многие взрослые. Они задают осмысленные вопросы. А что делать? А почему били ветеранов? Как с этим бороться? Вот на сегодняшний день вот мы должны заняться воспитанием детей. Очень большой потенциал. И дети готовы, они ждут от нас этого, ждут. А наша гиперактивность, вот мамина, там, папина, вернее, гиперлюбовь к детям, она, собственно говоря, и ломает вот эту вот ветку развития, которая раскрывает генетически обусловленный потенциал. Там ребенок, вот в лагере навык, мне просто не с чем больше сравнивать, но я анализировал информационное поле, таких лагерей больше не существует. Ребенок, у ребенка получается самостоятельно принимать решения. И более того, его заставляют там это делать. Он сам, допустим, разрабатывает себе маршрут. Вот они уходят на неделю там, да? У них нет ничего готового. Они сами закупают там какие-то продукты себе, медикаменты. И у ребенка раскрывается такое понимание этого процесса, понимаете? Он понимает, что надо дойти там до родника, надо купить определенное количество продуктов. Да? Каждый день он рассчитывает, сидит самостоятельно. У него остается опыт в планировании. Важнейшая деталь, которая сегодня просто... У нас все готово для детей, все готово. Пожалуйста, пришел туда, увидел там, съел, покушал, покакал, уснул, проснулся и все. И потом, когда человек уже там 40 лет, он взрослый ребенок, он не может прокормить семью, он плачет, ноет, у него виноват Путин, у него виноват там еще кто-то, ну все кроме него, все виноваты. А человек, который взял в руки книгу, выучил там что-то, он вдруг увидел какую-то возможность. И не одну, а 10. И после того, как он увидел эту возможность, он взял и, собственно говоря, ее начал воплощать в жизнь. Заработал нормально денег. Добился какого-то результата в своей жизни. Так, вопрос у нас там был. Постепенно возвращаемся к старикам. Ура. Да. Но вы понимаете, Геннадий, я вот еще бы хотел добавить одну такую важную вещь. Да, мы возвращаемся к корням, но надо понять одну важную вещь. Родители на сегодняшний день не способны понять проблематику среды, с которой сталкивается ребенок. Вот это главная деталь. Если мы сможем родителям доносить эту информацию, это будет вообще очень хорошо. Поэтому да, мы возвращаемся к корням. Но мы можем ускорить это возвращение только тогда, когда родители начнут понимать больше, что происходит вообще в процессах управления в школе, допустим. Ну, вообще, да, я тоже считаю, что это очень хороший результат. Я думаю, что помимо детей воспитывать еще надо родителей, потому что родители также воспитывались своими родителями, которые что-то не получили от своих, или были утеряны какие-то знания, представления. Так что помимо постоянной работы с детьми, еще необходимо, на мой взгляд, какие-то факультативы с родителями, чтобы родители хотя бы понимали, что дети им будут говорить, чтобы они хотя бы переходили на язык понятий детей, которые проходят это обучение в подобных лагерях. Это, мне кажется, очень важно. То есть сказать, родитель, если ты своего ребенка не понимаешь, значит, ты чего-то упустил, значит, что-то ты недопонимаешь, значит, тебе необходимо к нам прийти и хотя бы краткий курс лекции прослушать, о чем тут вообще речь-то ведется. Но для этого, Алексей, родитель же должен хотя бы понять, ну, он должен понять, что ему это надо, Понимаешь? Конечно, конечно. Поэтому, я думаю, здесь обратный ход должен быть. Детям нужно забросить такой формат общения с родителями, чтобы родители сказали, что-то я не понимаю, надо мне, пожалуй, пойти спросить там, где им рассказывали, чтобы они пришли заинтересовать родителей. И вот знаешь, мне рассказывал такую интересную историю Чиурин Геннадий Юрьевич. Это инструктор, северный тип мышления, полярник знаменитый, замечательный человек. У него вот, когда с ним разговариваешь, ну, сплошной позитив. То есть он в своей жизни видел столько несчастья, столько вот проблем, когда они, допустим, в этих экспедициях там минус 40, минус 45, даже 60, говорит, было, минус 60. Когда они проходили все эти испытания там в группе. Ну вот, ну просто, знаешь, человек интересный, уникальный. И вот он рассказывает историю. Значит, побывал мальчик у него на его курсе выживания, там, 3 дня, да? Научился зимой во время жары, мороза, все дрова мокрые, там, и так далее, разжигать костер. Ну, там и много еще чего. Понятно, что за 3 дня там не только костер, много. Но, в общем, случилось в его жизни побывать с папой в походе. Прошел дождь. Папа не может распалить костер. Все дрова мокрые, спички там полумокрые и так далее. То есть ребенок взял за 10 минут, разжег костер, и вот после этого папа начал понимать вообще, что развитие ребенка, самостоятельность, которую ребенок проявляет, это важная деталь. То есть он начал вникать в аспекты вообще воспитания ребенка. Ну, до этого, как бы, ну, в школу ходишь. Значит, там, друзья есть, проблемы есть, нету. Дай папе 200 рублей, на 200 рублей. Все, вот как бы такие отношения. То есть родители не вникают в проблематику ребенка. Понятно. Хорошо, идем дальше. Вот Алекс 63 написал. Всем здравия, реплика в эфир. Объявление про помощь Зазнобину Владимиру Михайловичу уже есть в ВК в группе официальной, группа ВПСССР, и продублировано в группе ФКТ Алтай. Так что кому... Не безразлична судьба Владимира Михайловича, уважаемого такого человека, много на самом деле сделавшего в своей жизни для понимания многих других людей, что вообще происходит, то вот, пожалуйста, эти группы ВПССР и группа ФКТ Алтай. Да, ищите. Ну, собственно говоря, мы сегодня разговаривали и с ФКТ Алтай, и мы сегодня разговаривали с Михаилом Викторовичем Величко. Да, я тоже буквально завтра сниму обращение к людям с призывом о помощи. Слава Богу, все нормально. Все хорошо. Все, операция прошла успешно. Все восстановилось. Человек уже в состоянии нормально разговаривать, кушать. Все нормально, слава Богу. Поэтому... Никакого критичного, срочного, вот такого прям жуткого ничего нет. Надо просто помочь финансово, потому что операция была дорогостоящая. Угу. Идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос. Эфир. Как продвигается снятие сериала про революцию 100-летней давности? Благодарю. Да, Геннадий, но я, насколько я знаю, Дмитрий Таран снимает какую-то серию. Буквально вчера мы разговаривали с Антоном, с его, скажем так, коллегой по этому сериалу. Это, ну, наш общий друг, но вот они вместе этот сериал снимают. Они его снимают. То есть понятно, что они прям не получается так, чтобы как в кинематографе тебе там выделили 3 миллиарда рублей, ты сел там за один год, снял все, у тебя и финансы, и ресурсы. Здесь надо решать вопросы. Вот, допустим, если взять там меня, да, мне ж никто вообще не помогает, ну, в плане не оплачивает ничего, я сам самостоятельно бегаю, там, чего-то делаю еще. Да, какая-то часть наших подписчиков поддерживает. Большое спасибо вам, ребята, низкий поклон. Вы заставляете меня двигаться и вообще помогаете, скажем так, выживать в этот сложный момент. Возможно, я думаю, в ближайшие несколько недель какая-то серия выйдет. Но, насколько я знаю, начали снимать. Если вам интересно, напишите мне ВКонтакте, я задам Дмитрию вопрос и отвечу вам. Геннадий, хорошо? Хорошо, думаю, что ответил Геннадий. Вопрос в эфир от Владимира Измытич. Сергей, еще вот хочу спросить. Владимир Путин, дальше многоточие, насколько это он сам, а насколько это его команда? Когда кто говорит, когда Владимир Владимирович с детьми говорит на вечерах, на встречах, это его личное мнение, а на пресс-конференциях это командная точка зрения? Вот смотрите, Владимир, да, как всегда вы такие вещи замечаете. Вы прям читаете, скажем так, эгрегориально завтрашнюю запись разбора разведданных. Вообще деятельность вот по становлению этой концепции, которую сейчас продвигает Владимир Путин, естественно, она не единоличная. Это работает команда, и команда не маленькая, и очень профессиональная. Качество управления сегодня этой команды безупречное. Я в прямом смысле слова говорю. То есть мы учитываем на сегодняшний... Если мы просто говорим о том, что плохо кому-то живется, не хватает сыра, то ну понятно, что тут как бы человек всегда будет недоволен. Причем, обратите внимание, всегда. Его сейчас в любую среду такого человека помещай, в Америку, в Германию, куда угодно. Он себя там не найдет. Он не сможет там решить никакие вопросы, потому что он их не может решить здесь. На мой взгляд, здесь сегодня возможностей гораздо больше, чем в Америке, Канаде, там, я не знаю, Австралии и Германии. Гораздо больше в России. В России сегодня меняется концепция. До дел завались. Любое иди бери, оно любое успешное. Поэтому работает с Путиным, конечно же, команда. Работает она до сих пор в тени. Почему она работает в тени? Потому что не хотят оглашать в информационную среду определенную информацию. Ну, то есть, допустим, экономический план России до 2024 года утвержден, по-моему, да? Вы знаете, что у нас в сегодняшний день это и Кудрин предлагал свою концепцию развития экономики России, и Глазев, и никакая не выбрана. Так вот, как вы думаете, почему? Потому что никто из команды Путина не готов сегодня объявлять эту концепцию по причине того, что вот эти все кадры, я сейчас не говорю за Глазева, я говорю за либеральные кланы, они, естественно, не пройдут в управление страной. Они не будут туда приняты. Поэтому концепция есть. Управляет он, конечно же, не один. До сих пор все управление находится в тени. Фамилии никто не знает. У нас сегодня очень много структур пытаются влезть в доверие президента для того, чтобы выявить, кто, какая команда работает. Подготовлены очень качественно. Началось это оглашение этой концепции после того, как Евгений Максимович Примаков развернул над Атлантикой самолет. Помните, когда начали бомбить Югославию американцы? Без предупреждения, в одностороннем порядке. Что сделал Евгений Максимович? Он развернул самолет, он лишился своей должности, насколько я помню. И тем не менее, вот после этого значит, стало понятно, что у нас центров глобального управления не один, не Америка, а еще есть Россия. Поэтому на сегодняшний день, конечно, все эти кадры в тени. Мы их не увидим, возможно, большое количество лет. Но, конечно же, Владимир Владимирович не в состоянии на сегодняшний день разрабатывать концепции, внедрять их, анализировать действия врагов, противников, конкурентов. Это вы себе даже не представляете, или, может быть, представляете, я же не знаю, может быть, вы и являетесь одним из этих людей. Это серьезнейшее, глобальное, качественное управление. Это не просто там какая-то безделушка, это серьезные отчеты, это серьезные схемы, это серьезный анализ, это серьезная команда должна заниматься этими процессами. Владимир Владимирович, он, естественно, обладает информацией, естественно, он посвящен в какие-то процессы, во все процессы, которые происходят в этой команде. И его личное мнение совпадает с мнением вот этой вот концепции, которая внедряется. То есть, собственно говоря, и командная точка зрения в том числе проявляется. То, что, может быть, кого-то не совсем устраивает, там, когда он оглашает какие-то вещи, я имею в виду про Путина сейчас, но это говорит о том, что человек не способен вообще понимать, что происходит тогда вообще в информационном поле. То есть не все, к сожалению, сегодня можно выйти и сказать вот так вот открыто. Но, допустим, по поводу информационной безопасности тоже особо так не скажешь. Да? По поводу того, что происходит с американскими кланами, сегодня только-только начали говорить. Вы видите, Владимир Владимирович уже третий раз открыто говорит. Если, допустим, американские друзья нам не помешают, мы сделаем вот это. Хватит уже, да, он говорит там по поводу разведки американской, которая оборзела сегодня уже и везде контролирует, там, пытается контролировать все процессы. Хватит, ребята, закругляйтесь. Ну, буквально позавчера этого говорить было нельзя. Сегодня можно, потому что идет смена кадров, идет смена элит, элиты, вы знаете, что они под санкциями, и до февраля они будут либо лишены всего имущества, это такая санкция американцев, либо они должны убрать Владимира Владимировича Путина от президента, от президентского поста. Ну, вряд ли у них это получится, потому что, собственно говоря, сегодня, в отличие от 91 года, нас поддерживают глобальные элиты. И это видно. Во всяком случае, мы занимаемся анализом матрично-эгрегориальным. Я могу вам сказать, что там нет никаких противостояний, там все сглажено, там все настроено, и все работает исключительно так, как надо сегодня России. Чем это закончится, пока сложно сказать. Но в любом случае наступают моменты. Первое – это виртуальная реальность начинает преобладать над жизнью реальной. Вот это наша главная проблема, это гаджеты, это неподготовленная психика, которая туда уходит. И, несомненно, качество управления, оно будет улучшаться. Я к чему это говорю? Потому что, в принципе, и информационное поле, вот эта виртуальная реальность, она и придумывалась для того, вернее, она была возрождена по методике, там, допустим, той же Атлантиды. Она придумывалась для того, чтобы избежать ответственности, то есть для того, чтобы убрать вот эти вот кадры непонятные, либеральные, либо какие-то другие непонятные. Вот смотрите, нарисовали скрижали Джорджии, нарисовали 10 пунктов. Прошло много лет, никто ничего не понимает, что делать. Да, я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я просто говорю вам об управленческой безграмотности элит, которые находятся между прослойками, между глобальщиками и реальным сектором управления, это человечество. Для того, чтобы они поняли, чего надо делать, надо было нарисовать фрески в аэропорте Денвера. Нарисовали. Ну и то тоже там сейчас на них криво-боко смотрят, не понимают, чего делать. Далее. Купили работу римского клуба «Пределы роста». Так уже, по-моему, третья книжка выходит «Пределы роста» 30 лет спустя. И третья книжка в 2006 там, или 2007 году, они говорят, ребята, вы 30 лет потеряли. Вы подводите человечество к глобальной биосферной катастрофе. Вы могли бы там изменить чего-то, да? Ну, собственно говоря, у меня своя точка зрения на эту книжку, но тем не менее, если мы будем анализировать именно посыл элитам, то это больше похоже на приговор. Вот, поэтому Путин работает, конечно, не один. Он работает с командой. И его личное мнение – это мнение вот этой концепции, которую они внедряют. Такой развернутый ответ получился. Хорошо, идем дальше. Владимир Змытич продолжает тебя пытать. Сергей, вот вы вкладываете колоссальные усилия в подготовку юношей, а потом бац, гормоны, любовь и полный бардак у ребенка в голове. Разве можно дитя от этого уберечь? Вот вы знаете, Владимир, да, можно. Дело в том, что если ребенок достаточно подготовлен был до этого времени, то, в принципе, он достаточно адекватно воспринимает ваш диалог в моменты, вот, трудные моменты, когда гормоны начинают захватывать, скажем так, алгоритмику поведения. Поэтому могу вам сказать, можно. То есть ребенок, когда он понимает вообще, если он привык понимать вас, когда у него там хоть каким-то вообще образом погашена вот эта клиповость, то есть, когда он не переключается, там, как собачонка, да, вот обратите внимание, допустим, вот клиповость хорошо можно посмотреть на собаке, которая просидела там на цепи, допустим, неделю, да, потом вы ее отпускаете, вот попробуйте ей что-то там поговорить, в какую сторону идти, в какую не идти. Эта собака, она переключается от одного источника информации к другому, и вы просто не в состоянии на нее повлиять, потому что алгоритмика та, которая к ней приходит со сторон, она ее захлестывает полностью, она становится непослушная. Также вот неподготовленный ребенок, абсолютно, точно так же. Клиповость, она для этого и создавалась, что вот вы ему говорите на этой волне, он на другую переключился и побежал в сторону. Потом опять на другую переключился, в другую побежал в сторону. И так всю жизнь пробегал до 45 лет, а потом понял, что он ничего не может, и у него начинается Путин плохой, значит, там еще кто-то плохой, жена плохая, дети не те, и так далее, а сам он Д'Артаньян. Все, сам он Д'Артаньян, сам он, значит, там все может, но на самом деле ничего так и не создал в своей жизни, только все ругал и со всеми ругался. Поэтому можно. Можно. Во всяком случае, дети на сегодняшний день – это уникальное явление. Вы знаете, я на самом деле вот, ну, что там греха таить? Все, как говорится, мы из какого-то прошлого, с какими-то ошибками, И я вот себя сравниваю с этими детьми, которые сегодня есть. Но я вам скажу, что у этих детей гораздо больший вот потенциал. Они, во всяком случае, по тех, кто приезжал в лагерь навыка, я так особо не общался, конечно, но у меня случилось обедать с моим товарищем в одном из ресторанов Москвы, и там сидело 4 девочки рядом с нами. Ну вот то, о чем они говорили, конечно, и какие они расставляли акценты, какие ценности, мы получили, ну, просто такой шок. Ну, это были там 16-летние девочки, они заканчивали школу, но темы, которые они поднимали, это ужасно, конечно. Но надо работать. В любом случае, надо работать. Вот это вот и есть проблема, понимаете? Мы теряем это поколение отчасти. Мы его теряем, да, это факт. Но мы еще его не потеряли. То есть, если вот эта неподготовленная психика уйдет в гаджет, то там качество управления будет гораздо выше, чем сегодня управляет элита. Потому что, собственно говоря, там уже будут управлять непосредственно глобальщики. А качество управления глобальщиков, оно очень высокое по сравнению, особенно с девочкой либо мальчиком 15 лет. И вы видите, допустим, да, вот эти вот синие киты, все эти группы по самоубийствам детей, они в том числе же влияют на какие-то скрытые коды психики и заставляют детей делать вот эти вот сумасшествия. Это же тоже надо понимать. Это же тоже вещи серьезные. Поэтому надо работать. Здесь не все гладко, Владимир. Вы, как всегда, вопросы задаете острые. Не все гладко, надо работать. Поэтому, собственно говоря, это и есть фактор давления среды и для вас, и для меня, и дай бог для всех родителей, которые нас послушают и смотрят. Вот он вам и есть. Фактор давления среды. Дальше вы должны выработать по отношению к этому фактору определенную вектор целей, там, и идти по достаточному теории управления эти вопросы решать. Пример. Mm-hmm. Надо работать. Mm-hmm. Да, в общем, ушат холодный у тебя, девчонки 16-летние, вылили, да? Да, mm-hmm. Да, да, да. Я там был, я до сих пор, я вспоминаю вот там, да, та беседа, которая там была у них. Это же ведь будущие мамы, да, это будущие жены. Вот что они расскажут своим детям? Ну, возможно, их жизнь, но все, школа уже закончена там, да, институт теперь. Что в институте они получат? Вот вопрос, конечно, тут еще надо оставить внимание, вернее, вот как бы шанс того, что они уму-разуму наберутся в институте, либо в университете, либо в жизни. Но в жизни-то уже поздно. Жизнь, как правило, на сегодня насыщена информационно так, что времени учиться нету. Тем более, если ты себя не приучил учиться. Поэтому сейчас вот знаете, как сложно выработать в человеке силу воли каждый день сесть и заниматься. Это безумно сложно. Я даже могу сказать, что вот, к примеру, почему родился проект «Разведданные». Потому что когда-то мы сидели, анализировали, вот у нас матюки, вульгарщину, юбки открытые там со всеми вытекающими. У нас смотрят миллионы, сотни тысяч. А ролики образовательного стандарта, где дается методология познания и творчества, где дается методология выхода из этого кризиса, она смотрится там, ну, максимум 3000 человек. А система образования порядка 2 миллионов каждый день выдает, каждый год выдает в информационную среду людей. Что с ними делать? Вопрос. Ответ простой. Дайте нам с Димой Тараном на год средства массовой информации, и мы все поставим на место без переворотов, без криков, без шума. Все будут счастливы вот учиться. А вот не дадим. А зря. А зря. Ну, в смысле, я имею в виду, что не так все просто. Ну, понимаешь, да? Мы уже говорили с тобой на эту тему. Так вот, и проект «Разведданные», он родился специально для этого. Он вот сейчас у нас некоторые ролики просмотров у них по 90 тысяч. Но занимаются, Алексей, 3 тысячи, 2 тысячи. А смотрит 90. То есть вот это развлекалово, острота информации, да, там, несомненно, она острая, она интересная, она увлекательная, она в точку. У нас очень мало ошибок. Мы анализируем информационное поле действительно по-другому. Да, смотрят, да, интересно. Но вот именно в образовательный проект идут все равно по сравнению с тем количеством, которое смотрят, единицы. Это ты очень знаешь, жаль. Сергей, поэтому, ты поэтому я к чему вот. Я к чему? Вот смотри, вот эту девочку с этого ресторана взять и посадить за парту, особенно там, допустим, в том возрасте, когда она уже создаст семью, будет практически невозможно. Либо среда и жизнь должна будет ей принести такой фактор давления, чтобы она это поняла. Но, а для этого нужен какой-то человек, который скажет: дорогая, у тебя все проблемы не от Путина, и все проблемы не от того, что у тебя сыр забрали, а все проблемы из-за того, что ты не можешь решить вопросы, возникающие в твоей жизни. Вот эта проблема главная. Ну, ты не переживай по этому поводу. Дело в том, что у нас все-таки учитывать, что у нас клиповость, как ты правильно говорил, преобладает над умами и понятиями вообще, и представлениями. Поэтому это надо учитывать. Еще надо учитывать следующее, что есть количественные и качественные показатели. Вот есть движущая сила, это где-то процентов, ну, от силы там до 30, от 10 до 30 – это максимум. Остальные – это присоединяющиеся. И есть те, которые поддерживают, когда уже чувствуют, что вот если так не будешь делать, то тебя придавит этот каток. Это вот те, которые с самого-самого низа находятся, там остатки. Поэтому если мы расшатываем ситуацию в мозгах у тех, кто готовы двигать, и они это хватаются, они начинают делать. Остальные начинают присоединяться, потому что не хватает у них силы духа для того, чтобы самим что делать. Но они готовы помогать. А те просто, они будут вынуждены это принимать и что-то в этом деле предпринимать, делать. Ну, к сожалению, такая пирамидка есть. Так вот. Если даже те 90 тысяч, к чему это говорю, посмотрели и послушали ваши передачи или там наши передачи, которые тоже направлены на понимание, на что-то доброе, вечное и красивое, но при этом ничего не делают, они хотя бы не будут вставлять палки в колеса тем, кто начинает делать, не будут отговаривать и примут это как должное. А вот если не делать, если 90 тысяч вот этого балласта не будет, балласта на сегодняшний день, то они не будут понимать, что происходит в нужный момент, и начнут мешать. А так хотя бы они примут это и мешать не будут. А это очень много, когда у тебя не появляются враги в окружении. Когда тебя принимают, говорят: о, здорово, мы этого ждали, мы об этом слышали, молодцы ребята, все здорово, отлично, мы с вами. Пускай хотя бы они скажут: мы с вами. Ну, ничего не делают, но хотя бы не мешают. Вот это очень важно. Потому что 30% движущих, которые направленно осознают, хватит для того, чтобы еще 30-ку с собой подтянуть, остальные просто приняли, а ладоши похлопали. Это, ну, бытие наше такое на сегодняшний момент. Так что переживай, все нормально. Все хорошо. Я согласен. Ну что, идем дальше. Так, еще три вопроса и заканчиваем, чтобы тебя уже освободить, а то все-таки устал ты. Чувствуется, сегодня у тебя был веселый день. Итак, я Гриша, вопрос в эфир. Сергей, есть в интернете такая группа, как КПЕ. Все ролики у них я не смотрел, но изначально они вроде шли с КОБ, одной тропой. А сейчас они занимаются кляузами на всех лидеров из КОБ и Путина. В связи с этим у меня вопрос. Это целенаправленные диверсанты или просто люди, которые сами не разобрались в сложившейся в России ситуации и запутывают других? Благодарю. Вот смотрите, Гриша, я, конечно же, я знаю, кто эти люди, и, конечно же, я знаю всю предысторию этих людей, и я знаю, почему они себя так ведут. Но у меня вот есть одно правило. Я ни с кем не хочу конфликтовать, ссориться. Вот пусть каждый человек, который смотрит какие-то ролики, сам делает вывод. Я не хочу на сегодняшний день, у меня очень много работы, и я не хочу смотреть там ролики какие-то, те, там, где кто-то кого-то ругает, где какие-то бесполезные там фильмы, какая-то подача информации. Ну, хорошо, мы поругали Путина. Ну и чего? Ну, что изменится от этого в жизни-то? Вот вашей непосредственно, либо в моей. Вот я посмотрел ролик, где поругали Путина. К чему это все ведет? Это ведет к развалу страны. Вы же сами должны понимать, что развал страны сегодня кому выгоден? Уже американцы даже поставили ультиматум российской элите до февраля 2018 года сменить президента. То есть последние 3 месяца. Ситуация накаленная. Все понятно, кто на кого работает, и кто что внесет, кто кого дискредитирует. Там, мы уже вот просто эти вопросы давно как бы переросли, наверное. Каждый занимается своей какой-то деятельностью. Каждый отвечает за свою деятельность. И отвечает, прежде всего, перед Богом. Поэтому и каждый ответит за нее. Рано либо поздно, это уже вопрос такой. А вот если коснуться, допустим, теории суперсистем и внять там принцип комплементарности, который говорит о том, что в любом случае, в среде информационной, прежде всего, всегда есть и белое, и черное. Всегда есть и добро, и мало добро. Современная цивилизация называет это злом. То есть и в любом случае такая информация, она должна быть в том числе. А для чего она должна быть, вы меня спросите? Я вам сразу отвечу. Она должна быть для того, чтобы человек мог оттолкнуться от мало добра, оттолкнуться от неправильной информации, выбрав правильную информацию. Помните, Владимир Владимирович сказал недавно, что у нас очень мало позитивной информации. И мы не сторонники что-либо запрещать. Мы сторонники того, чтобы человек сам разобрался и выбрал правильную информацию. То есть это говорит о том, что Россия и лично команда президента выбрала цикл другой. Она выбрала цикл саморазвития общества. Она выбрала цикл информационного обеспечения вот этой вот методологии познания и творчества каждого человека. Когда он сможет разобраться в информации, вот это задача России. Не прятать ее, а разобраться. Поэтому вы сами, собственно говоря, в конце, в связи с этим у меня вопрос, это целенаправленные диверсанты или просто люди, которые сами не разобравшись, сложившиеся в России. А какая разница в том, к какому они имеют направлению, ну там, они диверсанты, либо они не разобрались. То есть они либо враги, либо благонамеренные идиоты. Вот и все. Все просто. Понятно. Сами принимайте решение, кого смотреть, кого не смотреть. Я, честно говоря, по российскому КПЕ не замечал таких роликов. Это, наверное, украинское КПЕ, да? Наверное. Не знаю, здесь не уточняется. Ну что ж, идем дальше. То есть по делам и судите, да? Выбирайте то, что вам надо, и применяйте это в жизни. Попытайтесь понять, там, да, правильно человек говорит информацию или неправильно. Соотнесите ее с бытием. Посмотрите, что говорит, там, допустим, представители концепции общественной безопасности. Их сегодня не так там прям много. Посмотрите, что они говорят. Они никого не ругают. Они продвигают общество вперед. Они оглашают правильную информацию. Допустим, взять там Пякина. Кто сегодня лучше? ФКТ Алтай дает аналитическую сводку. Ну, наверное, никто. Ну, я так вот прям не могу сказать там прям, да, что я там все информационное поле мониторю. Но я много смотрю аналитических записок, читаю. Ошибок везде масса. У Алтая их не так много. И, в принципе, информация вся, которая оглашается, она больше помогает разобраться в ситуации, в том, что происходит, чем, допустим, тот же канал там какого-то федерального уровня, там вообще просто иногда такое, что даже на уши не натянешь, как говорится. Давай не будем о грустном. Учитесь разбираться в информации. У вас, помните, как Воланд сказал, ты что, хочешь всю тень убрать с лица земли, тогда как же ты будешь различать свет? Да, то есть как ты сможешь тогда ориентироваться в информационном поле, если у тебя не будет плохой информации? Никак ты не сможешь ориентироваться. То есть ты тогда просто растворишься в этой информации, и все развитие остановится. Ты должен отталкиваться от плохой и идти к хорошей. И всегда должен стоять перед выбором. И выбор должен делать правильно. Без методологии познания и творчества этот выбор сделать сложно правильно. Поэтому обучаемся, делаем выбор и движемся к цели. А плохая информация, она будет всегда. Это закономерность мироздания. Все. Давай дальше. Хорошо, идем дальше. Я Гриша, вопрос эфир. Сергей заметил, что Путин уже второй раз на встрече с молодежью сказал, что дальше живая клетка в дальнем космосе не выживет при текущих технологиях. Конец цитаты. В очередной раз намекает США, что может огласить информацию о том, что США не летали на Луну. Но здесь скорее, наверное, ну, возможно и так, но лично я в первый вот, там же надо анализировать не только, что он сказал, а вообще вот полностью подачу информации, весь модуль и сравнивать с какими-то другими источниками. Но то, что вот из вашего сообщения, я могу сказать, что здесь он говорит о том, что тот образ жизни, в котором сегодня живет западная цивилизация, он в любом случае тупиковая ветвь развития. Вот это вот он говорит. То есть его надо менять. А, между прочим, в пределах роста 30 лет спустя римский клуб так написал, что мир в самом лучшем случае будет похож на современную Россию. То То есть современная Россия для биосферы планеты Земля наносит самое меньшее количество ущерба от деятельности всего человечества. Весь западный мир с его потреблением, Китай в том числе, он стоит на грани серьезной экологической катастрофы. А мироздание это ведь не глупое. Оно же не будет там, допустим, проводить какие-то чистки через какие-то свои методы на какой-то другой территории, если, допустим, это Китай там засоряет планету какими-то газами, либо США. И здесь Путин в большей степени, на мой взгляд, имеет то, что в виду то, что живая клетка в дальнем космосе не выживет при текущих технологиях. Тупиковая ветвь развития. То есть надо либо выводить технологии на другой уровень, либо развивать биологические технологии. Он об этом говорил, между прочим, не один раз, и вот речь в ООН его, она и говорит о развитии биологических технологий. Это холодный ядерный синтез. И тогда там масса цитат, которые вот сюда можно применить. И этот вопрос, если хотите, можно раскрыть в разведданных, там, что он имел в виду здесь. Я вижу вот это направление, оно очень интересно. Если его развернуть здесь, то, мне кажется, пазл здесь сложится очень хорошо. Давайте дальше. Угу. Да, я думаю, что Путину есть что сказать более интересное и важное, нежели чем про полеты, не полеты на Луну. Если будет желание, то там много карточек можно выложить, которые для кого-то окажутся очень неожиданными. Да, и тем более у нас каждый человек, Алексей, знает, что американцы там не были. Поэтому Я тут наблюдаю за тем, как скорее тонко сейчас игра проходит. Ой, красота какая, как там сейчас все развернули, интересно. Ну ладно, идем дальше. Между прочим, обратите внимание, как исправили ошибку качественно. Они же первый раз поддержали санкции, а теперь как они круто вырулили, да, вот в последнее время. Ну, то есть скажи еще, что плохое качество управления, правда? Я скажу то, что как сейчас корейцы козыряют тем оружием, которых у них буквально полтора месяца назад не было, это, конечно, сказка. И как это все было проведено, Россия вообще стоит, говорит, ребята, а при чем здесь? Мы не знаем, откуда у них все появилось. Да. Это вот, не знаем. А то, что у вас там Гуантанамо или какие-то вопросы под ударом, ну разбирайтесь, это же ваши проблемы. Нет, ну нападать нельзя. А откуда? Мы не знаем. То есть такой нейтралитет, очень активный такой нейтралитет, все хорошо, замечательно, но при этом патовая ситуация для кого-то из каких-то угрожающих структур. Интересная игра такая тоненькая проведена, прямо замечательно. Ну да, ладно, идем дальше. И особенно отсутствие методологии вот решения этих вопросов, оно в первую очередь сегодня ставит вот американцев в тупик. Понимаешь, ну, вообще... они сегодня не способны подстроиться под то качество игры, которое проводит сегодня БРИКС. Не способны. Ну, в общем, да, у них все так прямолинейно. Вот они ход сюда, ход сюда. Они вывалились из меры, вывалились из управленческой меры. Вот все, они туда не вернутся. Погнали дальше. Ну, погнали. Ну и заключительный вопрос от нашего друга Владимира из Мытищ. Гаджетная молодежь обречена на бесплодие? Это первый вопрос. Они являются биомусором? Это второй вопрос. И третье. Это тупиковая ветвь гомо сапиенса? Да, я думаю, что вопрос такой, конечно, вот давай начнем с того, что гаджетная молодежь обречена на бесплодие. Но, во-первых, я могу тебе сказать, Владимир, что здесь очень быстро мироздание при наличии вот такого вот, скажем так, направления человека, она быстро покажет ему, где и кто, и где правда, а где неправда. То есть оно в любом случае окажет какое-то давление на среду, в первую очередь на биологический вид человек разумный, и, собственно говоря, пошлет развлечения кому-то для того, чтобы эта гаджетная молодежь не была обречена на бесплодие. Ну, то есть слишком, может, прям как приговор вопрос. Конечно же, часть обречена на бесплодие, конечно же. Но любые процессы, происходящие в мироздании, необходимо рассматривать прежде всего как фактор давления среды на суперсистему человечества для того, чтобы это человечество выбрало верный путь по отношению к этой проблеме, верный путь решения по отношению к этой проблеме. Какая-то часть, конечно, выберет его неверно, и, конечно, она будет обречена. Но какая-то часть преодолеет. И таким образом, так будет всегда. То есть фактор давления среды будет существовать всегда. Это закон мироздания, это принцип глобального управления. Если сегодня мироздание не будет оказывать фактор давления, какое-то давление среды на общество, то общество просто остановится в развитии. Оно сядет на диван, и все развитие остановится. Поэтому давление будет в любом случае. Этим и пользуется и глобальный предиктор, и там самые посвященные кадровые базы и так далее. Дальше. Они являются биомусором. Вот та часть, которая не распознает, ну, допустим, хороший пример, мне вот буквально недавно в комментариях под одним из роликов писала женщина с Канады. Мы говорили о тупиковой ветви развития западного общества. Там ЛГБТ, наркотики там и так далее. Значит, она говорит, я не знаю, Сергей, о чем вы говорите. Вот, значит, вот тут у нас все так классно, они там кайфуют со всеми этими там имитаторами, да, не буду говорить эти слова в полном, я думаю, взрослые поймут, детям не надо слышать. И вот ЛГБТ там кайфуют, таблетки кушают, там и вообще все у них классно, они даже не обращают там на это внимания. А я, допустим, как человек, который занимается управлением, я могу сказать, что исходя из достаточно общей теории управления, это и есть, что среда, либо суперсистема не выявила фактор давления среды, и она обречена стать биомусором. И она сама оказывает выбор, то есть она сама делает выбор. У нее всегда есть у этой среды, у этой суперсистемы, всегда есть информация, развлечение, которым она может воспользоваться и выйти, не стать биомусором. Ну, а также есть возможность прокатиться на алгоритмах, вложенных в систему образования, и просто пойти в утиль. И ничего там удивительного нету. Ну, и тупиковая ветвь гомо сапиенса. Совершенно верно, это и есть тупиковая ветвь. Вот смотрите, я уже в который раз повторяю такую вещь, как спасают человечество и человека не танки, самолеты, а спасает человека способность к саморазвитию. То есть человеческий организм должен развиваться всегда, потому что мироздание развивается всегда. Но мы же ведь не собаки, но мы биологический вид. Да, мы один из биологических видов на планете Земля. У нас есть разум. Нам его дали для чего-то. Если у нас есть разум, мы должны, значит, каким-то образом решать проблемы той среды, в которой мы находимся. Проблем у среды много, они постоянно усложняются. Они постоянно движутся вперед, и какая-то структура, в данный момент это биологический вид, человек разумный, должна эти вопросы решать для среды. Если она их решать перестает, она превращается в животный строй психики. Животный строй психики, он не нужен мирозданию. Ему нужен человек с большой буквы, человек разумный. Ему нужна человечность, соборность, движение вперед вне зависимости от того, какого ты цвета кожи, какая у тебя религия, какой у тебя бог. Ведь у нас везде в разных религиях разные боги. А как тогда разобраться вот всем вот этим вот разным религиозным человеком для того, чтобы двигаться и выполнять миссию мироздания? Им надо только как-то договориться. А как им договориться надо? Вот на сегодняшний день это большая проблема. И мы ее решим, эту проблему. Человечество, я имею в виду, оно ее решит. Пройдя, сейчас среда организует испытания. Она внедрит в жизнь человека кучу проблем. И преодолевая их, вот эти вот барьеры, в том числе религиозные, они будут разрушаться. И тогда человек разумный поймет, а что же его отделяет от вьетнамца? Какая большая такая разница от белого человека и от негра? Ведь все мы кушаем, да, кушаем. Все мы, что у нас разного? Ну, географическая какая-то обусловленность на нас влияет. Ну, кухня. Но мы все хотим жить в мире. Все хотим как-то цивилизованно, культурно с друг другом общаться. Все хотим творить. Все хотим развивать свою территорию. Как говорил Владимир Путин, мы должны научиться ездить по дороге с двухсторонним движением. То есть мы всегда должны учитывать обстоятельства другой стороны. А это уже говорит, что наука управления, она не только позволяет решать вопросы какого-то управленческого процесса, там, обыденного, да, бытового, она позволяет решать и мировоззренческие вопросы, идеологические вопросы, экономические вопросы, военные вопросы. То есть по всем шести приоритетам мы в состоянии при помощи достаточно общей теории управления это решать. И мы к этому придем. Нас уже поставили в тупик. То есть мы сегодня должны понять мусульман, понять индусов. У нас страны какие БРИКС. Да, мы сейчас что делаем? Мы сейчас будем развивать партнерство со странами БРИКС. Для нас это необходимость, обусловленная глобальной политикой. А также мы должны каким-то образом сократить потребление, понизить потребление в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки. Собственно говоря, команда Путина это тоже успешно делает. Но это не по теме. В общем, в любом случае, тупиковая ветвь гомо сапиенса – это отсутствие саморазвития, отсутствие алгоритма саморазвития. Мы должны понимать мироздание. И лучше, чем кто-либо. Мы должны понимать его, развивать его, двигаться всегда с ним в ногу со временем и идти, развивать, двигаться. И наших детей мы должны, собственно говоря, к этому подвести. Что смысл жизни не в Мерседесе и там стать блогером, матюкаться и зарабатывать там 200 тысяч рублей. Смысл в жизни – получить счастье, творчество, соборность, движение вперед, всей цивилизации человеческой, всей вперед, разрушение барьеров религиозных. Вот это вот главная задача. Ну что, Алексей? В принципе, все. Все вопросы и реплики мы зачитали, так что можно подводить итог сегодняшней нашей встречи, жирную красную черту, и желать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям, зрителям Народного славянского радио. Так что желай. Дорогие друзья, я скажу вам, что после того, как начал заниматься общественными проектами, особенно сегодня ощущаю то, что вы такие для меня все родные, такие любимые. Я живу для вас, работаю для общества. Собственно говоря, я так это сейчас ощущаю, вот эту необходимость. И может быть, пусть у нас какие-то там недочеты, какие-то ошибки, но тем не менее, наша задача сегодня, наша, моя задача и ваша задача понять, что способность к саморазвитию – это важнейшая часть развития и вас, и вашей семьи, и общества, в котором вы живете, и человечества в целом. Я желаю вам понять это, что развиваться, заниматься, изучать науки управления прежде всего – это необходимость, заданная природой, заданная Богом. Поэтому низкий вам поклон тем, кто занимается, и большая просьба тем, кто не занимается, приходите к нам, приходите в другие структуры, но пытайтесь всегда творить, искать. Вот эта русская душа, я когда разговариваю с какими-нибудь женщинами, какие они вопросы задают, как они ищут Бога, как они ищут ответы на вопросы мироздания, у меня прям мурашки идут. Наверное, нигде таких нет женщин, хотя я уверен, что есть. Но, тем не менее, других, понятно, не приходится мне с другими беседовать, кроме как с русскими женщинами. Я горжусь вами. Горжусь. Продолжайте в таком же духе. Развивайтесь. Ищите истину. Ищите Бога. Ищите через науку управления. Приходите к нам в образовательный проект «Сфера». Мы всем рады. Как всегда, с вами ваш Сергей Бутков. Скоро запишем разведданные. Низкий вам поклон. Алексей, большое спасибо. Всем коллегам, которые снимали, которые согласовывали встречи, тоже большая благодарность. Благодарю тебе, Сергей, за такое интересное выступление, за интересную беседу. Наших зрителей и слушателей также благодарю за то, что поддержали своими вопросами и репликами наш сегодняшний эфир. Как говорится, приходите еще, приносите побольше и почаще. Будем разбирать интересные темы, будем рассматривать те проблемы, которые еще у нас остались, и как их решать. А согласны или не согласны вы с тем, что говорил наш автор-сказитель? Ну, наверное, напишите в своих комментариях уже под видео. Но только еще раз говорю. выражайте только свою точку зрения, без ругани, ибо ругань нас разъединяет, а точка зрения помогает разобраться, где какой недочет, где что-то недосказано, где что-то, может быть, наоборот, пересказано и так далее. То есть давайте будем друг другу помогать делать этот мир лучше через осознание этого мира. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 сентября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 28-й день месяца завершения лета 7525-го, третенник, лагерь навыков в Крыму. Вот такая у нас была сегодняшняя тема живого эфира. Автор-сказитель Сергей Будков. Желаю вам, друзья мои, добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.